С чего ты? Надменность возвращается в голос, но лишь на секунду, чтобы затем замениться дрогнувшей ноткой, глубоким вздохом, обозначающим попытку собраться с силами, и прикрытыми глазами. Даже перо отложила. Может быть, да, что-то в этом роде. Так и знала. Нет, не то чтобы она прямо-таки тратила время на то, чтобы сидеть и рассуждать, встречается ли Гриффиндорка со звездой Квиддича, но эта мысль как-то робко шевелилась глубоко в голове, стиснутая по обе стороны более важными мыслями и проблемами. Целовались? Боже, Веста, получается слишком громко, и несколько присутствующих учеников оборачиваются на источник звука в этой тихой библиотеке. Грингер тут же смущается пуще прежнего, неловко опустив голову, и щеки горят еще больше, наклоняется чуть ближе, и шепотом: «Почему тебя это все так волнует?» «Да, Веста, почему тебя это так волнует?» «Было бы неплохо, если бы существовал некто, способный прочесть и разложить по полочкам чужие мысли, потому что сама она с этой работой не справлялась. Ей же претила вся эта романтическая чушь. Точнее, на балах, светских вечерах ей это нравилось. Поцелуи в руку, внимание, пойманные украдкой чужие мальчишеские взгляды на себе. Да и будем честны, кому бы это не понравилось. Но отношения – другое, другой уровень. Она никогда над ними особо не задумывалась. Жизнь до второго курса включительно состояла лишь из попыток не разочаровать приемных родителей и брата, из строгих правил и вечных уроков танцев и музыки, да и просто в уроках. Еще совсем ребенок, какие отношения. Третий курс – вовсе какая-то густая каша из сплетен, страхов, грубых переломов глубоко внутри себя и трещинах. Какие отношения. И вот, четвертый курс. Самая пора первых робких поцелуев и прогулок за ручку под луной. Ее вроде и тошнит при мысли об этом, а вроде, хочется. У всех вокруг же есть, вот и ей хочется. Не так, чтобы прямо идти и начинать отношения с первым попавшимся, только чтобы попробовать, а скорее так, ненавязчивая детская мысль. У нее проблемы похлеще сейчас есть, не до парней. А если бы не было проблем, тогда что? Восприняла бы всерьез то редкое общение с дурмстронговцами, охотнее принимала бы внимание, нет, что-то сковывало и не давало сделать этот переход из вроде как ребенок в почти взрослая девушка. Рано еще, рано, даже Грингер уже его сделала, уже встречается, уже, судя по реакции, целовалась. И как ей самой реагировать? Радоваться за Грингер, завидовать? А чему? Ей оно надо? Гриффиндорке стало слишком уж душно от такого оборота в разговоре. И она предложила, к удивлению Весты, ведь свертки с эссе еще не были исписаны до последней строки, прогуляться и освежить голову. Нехотя, но она все же рассказала, выговорилась о том, что да, целовал. Больше он, конечно, любил наблюдать за ней, но в целом время с ним проводить было комфортно, а попытки улучшить его английское произношение и ее собственное имя вовсе поднимали настроение. Слушала Веста молча, с давящей неловкостью, потому что, что ответить, что сказать, она не привыкла обсуждать парней, это не ее. С Грингер ей было болтать более-менее комфортно, потому что у той голова не была забита романтическими бреднями, была забита учебой и проблемами, которые почти что кричали своей серьезностью. А тут, парень, парни, когда Грингер завернула не туда, и почему Веста следует за ней, в это самое не туда, они останавливаются на мосту, обдуваемом всеми возможными ветрами, но достаточно уединенным и освежающим горячие головы, забитые мелкими, или не очень, проблемами. Веста потуже затянула шарф, вглядываясь в далекие горы где-то там, раскинувшиеся за огромным озером, выглядящим, вроде бы, таким мирным, а на деле, только сумасшедший рискнет в него окунуться. А теперь, разрывает ненадолго повисшее молчание Грингер, раз уж мы затронули такую щепетильную тему, как отношение, что у тебя с Гарри, ничего себе ее занесло, если бы Веста что-нибудь сейчас пила, подавилась бы, впрочем, можно подавиться и воздухом при большом желании, но, слава Мерлину, Веста отделалась где-то ёкнувшим уколом в ребрах и распахнувшимися сами по себе в удивлении глазами, как слово «отношение» и его имя вообще можно было уместить в одно предложение, какое-то извращение, если этот вопрос возник из-за бала, то с таким же успехом ты могла бы спросить, что у Уизли спотел. На секунду почему-то представилось, как Уизли встречается с той однокурсницей. Не выходит, да и вообще не выходит представить его в отношениях хоть с кем-то, такой ребенок еще. И его друг разве лучше? Два ребенка. Может, пережили они достаточно, но все эти события никак не научат окружать девочек правильными ухаживаниями и нужным вниманием. Можно быть героем магического мира, но заикаться, приглашая девочек на бал. Ты же знаешь, он пригласил ее только потому что... А Поттер нет, прервала она слишком резко. Разве он позвал меня по другой причине, слишком резко для той, кого это не должно было задевать? Пригласил и пригласил, подумаешь. Просто в любом случае быть заменой, не круто. Ладно, ладно, никто и не спорит. Сама с собой она спорит, словно две личности в голове разбушевались и чуть ли не в драку лезли. А на деле, никто ей ничего и не предъявляет. Кому она что доказывает? Да и не забывай, как он носится с этой Чанг, продолжает она зачем-то, хотя могла уже осторожно замять разговор. Гринджер вглядывается в ее лицо, направленное не на собеседницу, а на окрестные пейзажи. А если бы она ему не нравилась, мягко, неуверенно и осторожно, будто разговаривает не с ровесницей, а сбежавшей из особого опасного отдела СВ Мунга пациентом. Все равно нет, твердо и со звенящим в голосе железом. Я это сказала только лишь к тому, что даже если бы он мне хоть немного понравился, что уже звучит, как бессмыслица, я не собираюсь быть запасным вариантом, пока Чанг с Дитгари. Мало ли что ей взбредет в голову, расстанется с ним, и что тогда? Поттер побежит ей навстречу, разумеется, он никого, кроме нее, не видит. Это звучит совсем не так, словно тебе все равно. Веста не выдерживает, раздражение вталкивается в легкие вместе с морозным воздухом, и она поворачивается куда-то в сторону, в слепом желании уйти, не попрощавшись, и закончить этот нелепый разговор, как истеричка. Она же не истеричка. Всю свою жизнь отличалась хладнокровием и умением прятать эмоции. Что с ней такое? Прости, я не хотела тебя задеть. Тон, сочащийся искренним сожалением, заставляет остановиться и вернуться на прежнее место, словно ничего и не произошло. Ветер все бушевал, безудержно трепля волосы обеих. Веста нетерпеливо попыталась убрать пряди с лица рукой, укутанной в шерстяную перчатку. Не задела, надеюсь. Просто я. Гринджер заминается, облизнув пересохшие от волнения губы и помотав головой своим неозвученным мыслям. Меня всегда удивляло, как сильно он старается тебя защитить. Он же поверил тебе одним из первых, помнишь, и с тех пор только и делает, что пытается влить тебя в нашу компанию. Причем не безуспешно. Это разве показатель симпатии, человеческой, возможно, романтической? Да ну это все к черту. Ни одного намека не было с его стороны, и ни одного не делала она. По крайней мере, она ни за собой, ни за ним этого не замечала. Откуда вообще эти вопросы? Поттер, не ее тип, совершенно. Она сама не знала, какой у нее тип, но расплывчато представляя себя в каких-либо отношениях, она видела рядом с собой уверенного в себе парня, желательно высокого и красивого до безумия, умеющего ухаживать за девушками и с блестящими манерами. Это не Поттер, да и Поттер видел ее в слишком разных состояниях, порой, слишком уязвленной, разбитой. Из-за того, как часто она по непонятным причинам ему открывалась, он уже почти способен читать ее, как открытую книгу, и это бесило. В отношениях, напротив, должна быть какая-то таинственность, на ее взгляд. Может, она лишь начиталась книжек, но ей хотелось чего-то загадочного, интригующего. Поттера она знает, и он, ее, никакого интереса. Он просто хороший человек, и я воспринимаю его только как друга, безразлично отвечает она наконец на высказывание Гринджер. И то, только с недавних времен, тут же поправляет себя, снова убирая с лица непослушную прядь волос. Так что закроем тему. Гермиона кивает, соглашаясь, но в ее лице отчетливо читается желание высказать еще очень многие вещи на эту тему, которые слушать сейчас было бы подобно бензину в и без того полыхающем костре. Веста мысленно поблагодарила ее за тактичность. Даже если жабросли не помогут, и ты со временем отключишься, русалки, наверное, вытолкнут тебя на поверхность, говорила Веста, пока они втроем с Поттером и Долгопупсом пересекали школьный двор в направлении озера, куда группками стекались и другие школьники. Февраль выдался не снежным, больше сырым и грязным, но все равно холодным до лихорадочной дрожи, поэтому Веста лишь больше куталась в шерстяной шарф и темное пальто, прячась от сильного ветра. Не хватало еще заболеть посреди года. Поттер, в красной хогвартской форме, будто вовсе холода не чувствовал, лишь нервно дернул плечом. А да, это совсем другое дело, тон сочится иронией. Веста, на самом деле, даже была не то чтобы уверена в том, что говорила, некоторые русалки бывали настроены, в общем-то, агрессивно. Обычно они дружелюбны, но пару раз за год она могла проснуться от того, что какая-нибудь совсем не признающая волшебников русалка настойчиво долбится в окна слизеринских спален копьем. К счастью, в окна заколдованные и не способные разбиться. Но Дамблдор же должен оказывать на русалок какое-то влияние в испытании. Верно, в испытании нырять в озеро в такую холодрыгу, ко всем тем чудищам, кому это вообще в голову пришло. Ну, ты хотя бы не умрешь. Угу, спасибо за поддержку. Еще бы найти Рона с Гермионой, где их носит. С того момента, как Грюм передал, что МакГонагалл их ищет, они с Поттером их больше не видели. У Весты даже закралась мрачная мысль, что, может, никакая МакГонагалл их не ищет, а это все Грюм что-то замыслил, хотя это больше походило на фанатичную теорию заговора, коими Веста никогда не увлекалась. Она ему просто не доверяла, не могла понять, почему эти механизмы работали на интуитивном уровне, шестеренки крутились сами, без какого-либо внешнего воздействия. Выглядит он, конечно, жутко, но это еще не повод его в чем-то подозревать, все-таки мракоборец. А вот превращение Имдрака в хорька уже повод. Да, ненадолго, да, другие ученики не слабо повеселились, но мракоборец стал бы так поступать, а использовать на учениках непростительные только для того, чтобы показать им нагляднее, уже край маразма. Ты просто бесишься, потому что у тебя не получается сопротивляться Империусу, небрежно бросил Уизли, когда она пару недель назад высказала свое недоверие. Ну да, просто завидует, что у великого волшебника Поттера выходит, а у нее нет. А так, поводов для беспокойства, ни одного, пустяки. Гриндж и Поттер тоже особо не прислушались. Первая была вся в уроках, второй – в испытаниях. Обоим не до каких-то теорий, а теперь Уизли и Гринджер нигде нет. И пусть Веста не любила проигрывать, но если окажется, что она очень даже не права сейчас в своих подозрениях, она вздохнет с облегчением. Перебравшись через половину озера на заколдованной и плывущей сама по себе лодке, они разделились. Поттер в отчаянии и страхе, к чемпионам, Веста и Долгопупс, оба в тревожном волнении, к уже почти собравшимся в полном составе зрителям. Рядом с этими зрителями было стоять дико. Слизеринцы разместились на этих импровизированных трибунах повыше и подниматься к ним не было никакого желания, но стоять неподалеку от гриффиндорцев даже с Гринджер, Поттером или Уизли было не по себе, а сейчас она, вовсе без всех них, с Долгопупсом за то, который с ней никогда не говорил, а когда пытался, почти что заикался, потому что, как ни крути, она слизеринка. Да еще и бывшая обладательница фамилии Малфой и нынешняя обладательница фамилии Блэк, что для большинства, не лучше, а то и хуже, ведь о его невиновности знали только, скажем, избранные. Ситуация нелепа до крайности. Когда по речи Дамблдора о том, что чемпионам нужно будет найти утерянное сокровище, стало ясно о непричастности Грюма к пропаже двух участников их странной компашки, Веста тихонько выдохнула, прислонившись затылком к одному из тонких столбов, что были неотъемлемой частью этой огромной конструкции, держащих зрителей над водой. Замерзшие от низких температур железо приятно холодило голову, не давая крови под кожей кипятиться в страхе за Поттера. Страх за Поттера. Она когда-нибудь перестанет удивляться тому, какой резкий поворот приняла ее жизнь. Вроде, привыкла, будто всегда такой была, а вроде, словно это не она, не ее жизнь, не ее эмоции и чувства. «Если ты убил Поттера, я убью тебя», тихо говорит она Долгопупсу, который обеспокоенно рассматривал зеленоватую поверхность воды, где только что скрылся скрюченный от принятия этих его же бросли чемпион. Долгопупс, по обыкновению, побледнел. Он же понял, что это шутка, да, ожидание было изнуряющим. Ажиотаж стих, и все только ожидали, когда же в мутной воде появится первая голова, освободившая своего узника. А этого ожидать стоило не скоро, у чемпионов было около часа на поиски. Подняться, что ли, наверх, погрызаться со слизеринцами, хоть взбодриться. Здесь гриффиндорские дружки Поттера только как-то неловко и неодобрительно на нее поглядывали. Хотя после всех раз, когда их видели с Поттером за этот год вместе, да и тем более после святочного бала, стоило уже привыкнуть, что, эй, с добрым утром, Веста вроде как за хороших. Сделайте ли ставку, юная дуэлянтка? От толпы отделились две рыжие головы в шапках. От такого обращения Веста устало нахмурилась, не желая копаться в запылившихся закромах памяти, но затем, перед глазами сами поплыли неясные воспоминания. Точно, дуэлянтка, все еще помнит, вынырнет ли наш дорогой очкастый друг, нежно раскладывая серебряные и медные монеты по кучкам на доске, использованной под игровые ставки, с азартом произнес второй близнец Уизли. Кто из них кто, вести даже думать было лень, а вы только и ждете, чтоб не вынырнул, и тогда можно будет забрать его молнию. Близнецы усмехнулись, практически одновременно, как единое целое, повернули голову в сторону относительно мирной глади озера, которую колышет только бушующий зимний ветер, и встали по обе стороны от столба, который она уже минут 10 использовала как подставку для спины, ведь сидения были только на ярусах повыше, а тут только стоять да стоять. Именно так, как можно подумать иначе, заговорщическим тоном один из близнецов, а если не вынырнет и малыш Ранни, можно забрать его комнату под склад для наших товаров. Звучит заманчиво, правда? Улыбка, граничащая с усмешкой, коснулась ее слегка покрасневшего от щиплющего мороза лица. Их несерьезность развеселит даже покойника. Из немногочисленной толпы, стоящей на ногах, некоторые уже давно разбрелись по верхним ярусам, потому что час провести на ногах хотелось не всем. Вынырнула еще одна голова старшеклассника с темными дредами. Гриффиндорец окинул внимательным взглядом Весту, стоящую между близнецами, и покачал головой каким-то своим мыслям. Знакомы они не были, но она не раз его видела с братьями Уизли, да и это он, кажется, комментировал школьные матчи. Только с его комментариями было хоть как-то интересно наблюдать за происходящим на поле. По крайней мере, ей, скрываемся, там МакГонагалл, предупреждает он и указывает большим пальцем себе за спину, где действительно между учениками и учителями лавировал гриффиндорский декан в их сторону. Так, дуэлянтка, мы, конечно, извиняемся, но мы вынуждены отчалить, заканчивает за близнеца другой Уизли. МакГонагалл почему-то не любит ставки. Вот удивительно-то, с чего это вдруг? И они втроем скрываются в другой стороне, но МакГонагалл уже выцепила внимательным взглядом их направление и стремительно идет туда же. Кого-то ждут долгие, гневные причитания. Но на что можно было надеяться, когда завлекаешь несовершеннолетних делать ставки на деньги, пусть и небольшие, будучи сам несовершеннолетним? Настроение у нее все-таки поднялось, и пусть она осталась снова в одиночестве, в ожидании коптиться уже было не так уныло. Погруженная в мысли, какие-то рыхлые и несвязные, она даже не замечает, как проходит час, за который чемпионы уже должны были управиться. И вот, уже появляются первые участники сего безумства, тяжело дышат, плывут к трибунам, поднимаются. Старшеклассники окружают Дикгари и Чанг, расспрашивая, подбадривая и радуясь тому, что их чемпион выплыл первым. Делакур, появившаяся многим ранее этих двоих без своего узника, стояла в стороне в окружении шармбатонцев и угрюмо смотрела в воду. То ли переживала, что выбыла из испытания, то ли беспокоилась о сестре. Где Поттер? Что происходит с человеком, когда заканчивается действие жабросли? По идее, если бы он умер от нехватки воздуха, его бы, вероятно, подняло на поверхность, а он все где-то плавает. Но ведь мог и не от нехватки кислорода, в озере слишком много ужасающих, агрессивно настроенных существ. В тревоге Веста заламывала пальцы, посматривала на других присутствующих, нервно прикусывала губу и слизистую щек, переминалась с ноги на ноги. Чего она так переживает? А ноги уже ноют. Могла бы уйти наверх и сесть. Не обязательно же идти конкретно к слизеринцам. Можно просто занять какое-нибудь место в отдалении. Но она почему-то все стоит. Здесь, внизу, неподалеку от судейского стола. Чтобы что, первой подорваться к Поттеру. Если когда тот выплывет, смешно. Еще двое вынырнувших. Крам и Гринджер. Только сейчас Веста задумалась над тем, что Гринджер для Крама, получается, то, без чего он жить не может на суше, если судить по песне русалок. Это должно умилять Или, потому что Веста не могла понять, что чувствует по этому поводу. Впрочем, когда в последний раз она была уверена в своих эмоциях, будто проживала чью-то чужую жизнь, не свою. Иначе почему так сложно копаться в собственных мыслях, если этот комок, свой, собственный, а не чья-то чужая неразбериха, даже если взять того же Поттера, когда они успели стать друзьями, где именно тот переломный момент, что заставляет ее так переживать, если еще год назад они прочно отсутствовали в мыслях друг друга. По крайней мере, он в ее, точно отсутствовал, а теперь занимал отчетливое отдельное место, назойливо копошась в голове регулярно. «Ты как?» – обеспокоенно интересуется Веста, когда Грингер, закутанная в халат и несколько полотенец, подошла ближе к ней, хотя следовало наоборот. Это вести, вроде как, следовало подрываться к только что выплывшей, но слишком задумалась, увязла в размышлениях. НН нормально, от холода ее зубы выдавали почти что дробь, непослушные мокрые волосы скользкими прядями падали на лицо. Страшно было, чтобы не разжимать лишний раз плотно стиснутые зубы, Грингер только мотает головой. Не страшно, находиться в отключке в огромном озере, в окружении русалок и гриндилоу. Не страшно, ох уж эти гриффиндорцы. Гермион, Нина, можем поговорить вместе? Голос Крама, подошедшего следом. Он, в отличие от Грингер, не дрожал, зубы не стучали, да и халата ему никакого не дали, только одно полотенце небрежно накинул поверх плеч. Это ж где их замок находится, что такие условия ему, лишь легкая прохлада. Грингер смотрит на Весту виновато, будто предает ее, оставляя снова одну, но та лишь безразлично пожимает плечами, мол, иди, если хочешь. Ее это правда не то чтобы заботило другое, где уже там Поттер. Устало протирает ледяными, покрасневшими от холода ладонями лицо, и в этот же момент, будто только и стоило, что отвернуться на секунду, чтобы желаемое наконец случилось, из зеленоватой воды выныривают, на удивление, трое, два гриффиндорца и сестра Делакур, подплывают к трибуне, взбираются с помощью множества рук, вытаскивающих их из ледяной воды. Делакур бросается к сестре, Перси Уизли, заменявшей Крауча старшего, рванул к брату под неудовольствие последнего, а Грингер принялась кутать Поттера в несколько полотенец, пока другие гриффиндорцы, которых все больше спускалось сверху, радостно его поддерживали, расспрашивали, толпясь кричащей кучей. Первое желание – рвануть к нему тоже, что-то сдерживает, словно щелкнули цепью по рукам и ногам, не давая приблизиться. Зачем, зачем ей сейчас спешить к нему? У него есть, кто его поддержит, кто позаботится, чтобы он согрелся, кто успокоит после произошедшего и обо всем расскажет. Она будет лишней. Казалось бы, уже друзья, уже не чужие друг другу люди, уже как больше полугода не какая-то отстраненная безликая Малфой, но, это но даже в мыслях остается без продолжения, потому что оно слишком очевидное и слишком тоскливое, и Веста просто отходит подальше от бушующей толпы, оставаясь в привычном одиночестве. «Меня назвали за сегодня дамой сердца Виктора уже седьмой раз за день», с раздражением положив рюкзак на парту, жалуется Грингер и усаживается рядом с Вестой. На курс древних рун было записано не так уж много учеников, это скорее дополнительные, поэтому здесь можно было рассаживаться и перемешиваться меж факультетов, как душе заблагорассудится. Такой шанс упускать было нельзя, поэтому уже с декабря эти двое сидели за одной партой. «А что ты хотела? Ты же его сокровище. И ты туда же?» Веста усмехается, раскладывая перед началом урока письменные принадлежности, толстый учебник, свертки пергамента. «Нет, не туда же. Но знаешь, что я тебе скажу?» «Наплюй», открыла заранее крышку чернильницы и повернулась к Грингер, сцепив пальцы в замок. «Меня слизеринцы именуют предательницей крови, чего я, в принципе, не особо стыжусь, а в прошлом году я для всех без исключения была помощницей кровожадного убийцы-предателя. Так что, Грингер еще не сильно досталась». Гриффиндорка принялась доставать не один только учебник, а учебники, потому что пользовалась дополнительным материалом на уроках. Тот толстенный том, которым пользуются обычно старшекурсники, она в библиотеку так и не сдала, решив оставить для легкого чтения. «Лично я никогда не считала, что ты причастна, так что исключения, все же, были. Это не сильно меняло ситуацию. В прошлом году они друг другу приходились, как минимум, никем, а как максимум, вот неожиданность, тоже никем. Я польщена, и еще это скитер», продолжала Грингер, и в ее тоне звучало очевидное. Терпение заканчивается, заменяясь открытым недовольством. Отложила пергамент и в негодовании махнула руками, уставившись куда-то выше доски. «Написать статью о том, что я играю сердцами двух чемпионов. Мы с Гарри же просто друзья. Ты передо мной оправдываешься?» Грингер будто не слышала. «Бывает такое, когда человек просто выговаривается, и собеседник ему нужен словно бы для галочки. Это не задевало, напротив, даже как-то забавляло. Словно наблюдаешь за человеком, что безмятежно беседовал сам с собой. И Паркинсон наплела какую-то чушь про приворотное зелье. Вот как она умудряется добывать информацию и брать эти жалкие подобия на интервью. Журналисты везде путь себе проложат, Это же очевидно. Как именно, не очевидно, но чего еще было ожидать? Почему бы просто не наплевать? У Весты, к счастью, все обошлось. Никаких статей от главной сплетницы всея пророка не выходило по ее душу, но лишний раз зарекаться лучше не стоит. Не знаю, но, поверь мне на слово, в замке ее точно не было, отвечает Веста, сильно снизив тон и наклонившись поближе к собеседнице, потому что в класс уже вошла профессор Баблинг. К глубочайшему моему сожалению, я вижу слизеринцев большую часть своего дня, ни разу не замечала, чтобы они каким-то образом обменивались информацией со Скитер. Это все так странно, прошептала напоследок Гринджер и принялась переписывать название новой темы с доски в конспект. Не то слово. И из-за этой Скитер Вести снова приходилось сталкиваться лбами со слизеринцами. Сначала те значки про настоящего чемпиона, теперь выпуски пророка про Поттера, лесника Хагрида, Гринджер, везде мелькают глупые заголовки, колдографии, огромные надуманные статьи. Единственным средством борьбы были заклинания, брошенные украдкой, прямо в газеты, которые тут же воспламенялись в руках слизеринцев к их праведному гневу. Зачем она это делает, неизвестно. Троица даже не знает, какую отчаянную борьбу она ведет с этими гиенами уже почти год. А те все свирепеют от такого поведения Весты, но все еще не осмеливаются что-нибудь ей сделать, так и захлебываются в своей пустой желчи. Жалкое зрелище. На самом деле, это не слабо помогало отвлечься от мыслей о том, что делать потом, по окончанию года, ведь остались считанные месяцы. Пока был только один вариант, на первое время напроситься все же к Уизли, помогать им всячески по дому взамен на приют, чтобы не было так стыдно, и, может, там уже что-нибудь да придумается. Наивно, но что оставалось? Отвлечься от мыслей помогали и попытки помочь Поттеру с этим его третьим испытанием. Вместе с троицей она после уроков ежедневно вычитывала различные заклинания в учебниках, помогала их отрабатывать, сама тоже чему-то доучилась. И непонятно, для чего именно она это делала, все же из желания не думать о других вещах или из искреннего желания помочь. Лучше бы я тоже подала заявку на участие, тогда уж и участвовала в этих чертовых испытаниях вместо тебя. Теперь эта фраза уже не звучала в голове уверенным звоном, а скорее отскакивала туманным, нелепым эхом. Как она вообще могла подумать, что кто-то согласится на это добровольно? Только умалишенный и другие три чемпиона, видимо, действительно не в своем уме, если подали заявку сами. Даже просто помогать готовиться к этому безумию, жутко и выматывающе. А участвовать, может, это она просто трусиха, недостаточно гриффиндорка и прочее, но ее передергивало от одной лишь мысли оказаться в том озере на месте Поттера, или в лабиринте, к которому они столько времени готовятся теперь. Удивительно, как быстро проходит, ускользают прямо из пальцев и теряются дни, недели, месяцы, когда чего-то очень сильно не ждешь, желая, чтобы это что-то не наступало вовсе. Казалось бы, только вчера было второе испытание, только-только он почувствовал, как невидимые оковы, сковывающие и давящие, звякнули, отцепляясь от него наконец, при мысли о том, что до третьего еще далеко. И вуаля, уже через несколько дней, чертово испытание. Успокаивало только то, что они много готовились и готовятся до сих пор. Да и, независимо от исхода, уже максимум через неделю весь этот ужас, от которого стыла кровь, будет позади, и Гарри вздохнет с облегчением, отмучившись. Хотелось бы, конечно, выиграть. Не зря же вообще мучился. Тогда, может быть, отсеялись бы те единицы, которые продолжали носить унизительные значки, перестали бы его принижать и гадко дразнить без повода. И Чжоу, может быть, взглянула бы на него иначе. Нет, конечно, он понимает, что она уже с Седриком, и он не собирается как-то встревать в чужие отношения, как бы сильно она ему не нравилась, но вдруг, просто вдруг, легкое, крохотное, несерьезное, теплящееся где-то глубоко в недрах подсознания, вдруг, а может, еще Авифорс, подперев подбородок кулаком, интересуется Рон, сидя за партой. Профессор МакГонагалл разрешала им использовать кабинет трансфигурации под подготовку. Более того, даже трансфигурировала несколько стульев в кресло, а один стол в диван, для удобства. Вроде строгая да нельзя, а вроде, более понимающая, чем многие преподаватели вместе взятые. И зачем Гарри уметь превращать человека в стаю птиц, не отводя глаз от самого плотного из имеющихся учебника, отвечает Гермиона, сидя неподалеку. Гарри разместился в одном из глубоких кресел и тренировал заклинание помех на летающей по классу мухе. Если ему и так уже известно, как замедлить и оттолкнуть противника. Даже если не пригодится, это же все равно круть. Гермиона помотала головой задумчиво и убрала за ухо мешающуюся прядь волос. «Пустая трата времени», – прошептала она, все еще плавая где-то в учебнике, в длинных статьях, а не в реальности. «Лучше использовать это время для оттачивания уже изученных заклинаний». Раздражение вырвалось у Рона тяжким, недовольным тоном. «Гарри, ну ты ей скажи, да мне без разницы», – оттолкнув застывшую в воздухе муху к дальнему окну взмахом палочки, пожал Гарри плечами, поднялся на ноги и повернулся в сторону дивана. «Блэк, ты как думаешь?» Он уже давненько от нее ничего не слышал, весь вечер она молча читала учебник в поиске полезных заклинаний, устроившись на диване в дальнем, темном углу, освещенном лишь одной свечой с колышущимся от легкого ветра, просачивающегося из крохотных щелей в стене, огоньком. Приглядевшись, он увидел, она спала, голову прислонила к слегка колючей обивке спинки дивана, учебник все еще зажат в расслабленных руках, веки плотно закрыты. Они вчетвером все еще были в школьной форме, не тратили время после уроков на то, чтобы пойти по гостиным и переодеться, поэтому она также оставалась в юбке, слегка помявшейся от этого слегка свернутого положения. Диван выглядел не самым удобным, коротковатым, даже для Весты, пусть она и невысокого роста. Ему стыдно. Боже, знал бы кто-нибудь, как сильно ему было стыдно. Этот стыд практически выжигал в нем тлеющую дыру. Экзамены ему сдавать не нужно, но этим троим, да. А в оставшиеся от подготовки к его испытанию время они зубрили сдаваемые ими предметы, жертвуя сном и, иногда, полноценными приемами пищи. Те двое не замечали отсутствия слизеринки в разговоре, продолжали спорить насчет этого Авифорса, который, честно уж говоря, действительно вряд ли пригодился бы в лабиринте. Гарри подошел к дивану и аккуратно забрал книгу из ее рук, тихо положил на одну из рядом стоящих парт, будто только этого и дожидаясь, спящая освободившимися руками обхватила себя за плечи, съежившись. Замерзла, уже июнь, но ночи были прохладными, даже в замке. Гарри холода не чувствовал, но Веста когда-то жаловалась на то, что у нее слабый иммунитет, слабый организм, редко раньше бывала на солнце, не занимается спортом, питалась не всегда правильно. Чего еще ожидать? Стянув с себя гриффиндорскую мантию и оставшись в рубашке и жилетке, Гарри наклонился и укрыл Весту мантией, словно одеялом. В таком положении, слегка наклоненном, ему становится виднее ее бледности, залегшие под глазами синяки. За месяц подготовки она выдала миллион предполагаемо полезных заклинаний, и только сейчас он задумался, сколько часов сна она потеряла в их поисках. Почему она вообще ему помогает? Да, они друзья, но что? Почему его вообще должна смущать бескорыстная помощь с ее стороны? Несмотря на все время, проведенное вместе, она все еще казалась отстраненной, далеко не пустой куклой, но как будто бы далекой картинкой. Даже сейчас, с этими дурацкими синяками под глазами, она казалась какой-то внешне идеальной, словно на ее лице была до безумия реалистичная маска, каменная или фарфоровая. Почему он все никак не избавится от ощущения этой фарфорности, что тенью преследует ее в его глазах? Даже захотелось коснуться ее умиротворенного лица, ее ровной кожи, чтобы убедиться, не фарфор ли. Повиноваться этой безумной, дикой мысли он, к счастью, не успевает, потому что Рон со скрипом стула встал из-за парты и замер, увидев заснувшую. Гарри тут же непринужденно выпрямился. «Блин, я, может, тоже спать хочу». Гермиона, услышав это, повернулась боком на деревянном стуле и тоже взглянула на диван. Удивленно приподняла брови. Почему удивленно? Им всем здесь, не только Весте, не помешало бы отдохнуть. А Гарри поработает, поучится, все нормально. Это только его проблемы. Ты можешь поспать, спокойно отвечает он Рону. Правда, вы оба можете, у вас скоро экзамены, вам нужно отдохнуть. Я справлюсь сам. Ну уж нет, кидать тебя мы не собираемся. Качает Рон головой и берет очередную книгу с огромной стопки. Плюхается в одно из кресел. Но, может, справедливости ради, тогда и ее разбудим, говорит, специально увеличив громкость собственного голоса. Гарри и Гермиона оба на него недовольно шикают, чтобы был потише. Ладно, я просто пошутил. Все в волнительном ожидании, взбудоражены, ждут хлеба и зрелищ, а Весту сдавливает жестокое беспокойство. С самого утра, и дело не в экзаменах, которые ей предстояло сдать перед тем, как пойти лицезреть последний этап турнира. Как вообще можно сидеть за партой и писать, как отличить волшебный бешеный огурец, другими словами, цапень от магловского, и что делать, если яд первого попадет на кожу, когда вечером твой, вроде как, друг будет сражаться Мерлин знает с кем или чем, скрытый густой стеной огромного лабиринта, какой-то дурдом. Как выяснилось после экзаменов, к Поттеру приехали мистер и миссис Уизли и старший их сын, Билл. После обеда все Уизли, вместе с Гринджер и Поттером, подтянулись на школьный двор в непринужденной беседе и обсуждении экзаменов и грядущего тура. Вести ничего особо не оставалось, кроме как присоединиться к ним, хотя воспоминания о том, какой чужой и лишней чувствовала она себя в норе, все еще были со всей беспощадностью свежи. Ну ничего, пусть на втором испытании вам не повезло, но еще остался лабиринт, так что не теряйте надежду, поддразнивала она близнецов, и те смеялись, остря в ответ, но никто из присутствующих больше не понимал, о чем речь. Это хоть как-то поднимало ей настроение, расшатывая общую безжизненность, а за шутками скрывалась настоящая тревога. Не может же с ним ничего случиться серьезного, пока здесь Дамблдор и министерские, правда же, все пройдет нормально, нормально. Иногда казалось, что она переживает даже больше Поттера. Тут, конечно, можно было поспорить, учитывая, с каким сосредоточенным лицом он нервно повторял все выученные заклинания, но все же, чего такая уставшая, всю ночь плакат в поддержку Шрамоголового малевала. Ядовитая усмешка Драко слева за слизеринским столом на торжественном пире. Веста всегда старалась садиться ближе к краю, подальше от основной малфоевской компашки, но Драко ее даже из-под земли, казалось, достанет. Кричалки какие-нибудь вызубрила, делая глоток тыквенного сока, она, даже несмотря на брата, уже привычно показывает ему средний палец, чтобы не распыляться и не тратить нервы на бессмысленные словесные перепалки. Надеялась, что хоть на турнире отдохнет от слизеринцев, куда уж там. Малфой, налево, ледяной тон декана, от которого мурашки ползут по коже. Она замирает на полпути к правой трибуне, где разместились гриффиндорцы, словно пойманная поличным и нехотя бредет вслед за слизеринцами под пристальным взглядом Снейпа. Кто придумал рассаживать учеников по факультетам? Глупость какая-то. Межфакультетская дружба никого не волнует, из-за этой отстраненности было только хуже, никто не мог легкой беседой отвлечь ее от тревожных мыслей, так сильно грызущих мозг. Да, Драко еще пару раз заговаривал с ней в привычном издевательском тоне, с целым набором мерзких шуточек по поводу ее обеспокоенного вида, но, естественно, это не помогало, наоборот, шум душил, душил, да ей было бы проще ожидать результатов где-нибудь в замке, подальше от всей этой суеты. Какой прок сидеть на трибунах, если весь тур проходит за стенами лабиринта? Разницы никакой, даже если бы она сидела в подземельях. Чемпионы уже давно скрылись, и люди обсуждали лабиринт или болтали о чем-то своем. Нельзя было придумать испытания, которые проходили бы на глазах присутствующих. Два задания из трех зрителей просто сидят в ожидании. Очень увлекательно, зрелищно, да. А перед глазами Весты, взгляд Поттера, когда он собирался с духом, прежде чем идти. Сначала он, разумеется, искал поддержки в лицах Гринджера и Уизли, но затем скользнул взглядом по слизеринской трибуне в поиске, очевидно, кого. Она улыбнулась ему, но как-то нервно, не сумев спрятать под маской волнение, и она теперь мучила себя мыслями, смогла ли она дать ему ту поддержку, в которой нуждался и которую, вероятно, дали ему другие двое его друзей. Тем временем уже минуло полчаса скукотища. Серая, тоскливая скукотища, хотя скучно, кажется, здесь было только ей. В остальных жизнь била ключом. Такое событие, турнир, последнее испытание. Кто же выиграет? Ей даже такую банальщину ни с кем обсудить. Хотела прогуляться до соседней трибуны, поболтать хотя бы с близнецами, что сидели ближе всех к лестнице, ведущей на небольшую поляну посередине, но никто больше не бродил меж трибун, и она не решилась выделиться. 40 минут, и вот, из игры выбыли сразу двое. Крам и Делакур. Поттер все не появляется, значит, все в порядке. Или наоборот, валяется где-то без сознания и даже не в состоянии поднять палочку за подмогой. И зачем она это представила? Тревога в очередной раз сдавила ребра, почти до болезненного треска. Если с ним все в порядке, ему осталось состязаться с Дидгари. Как символично, сначала за девушку, теперь за кубок победителя. В первом выиграл Дидгари, возможно, и второе заберет он. В мыслях скользкой змеей вильнула обида, зря готовились столько времени, каждая минута тянется длиннее вечности. Там случайно нет ограничений в виде временных рамок, они же до ночи бродить могут. И это, судя по всему, было не так уж далеко от правды. Минул час, никого из этих двоих не было. Второй час, безрезультатно. Уже даже учителя и судья забеспокоились. Беспокойство волной пробежалось по многим присутствующим. Значит, это не только паранойя. Эти двое уже действительно могли успеть найти кубок. На третьем часу ее уже начало клонить в сон. Веки отяжелели и норовили закрыться. Но от прохладной вечерней погоды ее пробивала дрожь, хоть как-то ее бодрящая. Или дрожь не только из-за погоды. С ней уже даже заговорили двое слизеринцев с третьего курса, но вскоре свернули разговор под прожигающим взглядом Малфоя, которого боялись. Точнее, боялись его отца, даже многие старшеклассники, а уж на младшеклассников он тем более навевал первородный ужас. Чертов слизеринский принц. И, наконец, трибуны накрыло куполом взбудораженных криков. Люди поднимались на ноги, аплодировали, заиграла торжественная музыка, и все вглядывались куда-то в одну точку, некоторые будто сами не понимали, куда нужно смотреть, но смотрели, по инерции. Многие стали высыпать с трибун прямо на небольшую поляну, перекрывая таким образом весь вид. Она тоже подскочила, как напружиненная, и принялась выглядывать объекта, или объектов, всеобщего ажиотажа. Неожиданно, крик ужаса Делакур, в грудной клетке холодеет. Что произошло? Меж толпы появилась небольшая временная прореха, и Веста видит то, чего видеть не хотела бы. К горлу подкатывает желание кричать, практически наполняет легкие, но ее губы плотно сомкнуты, не давая крику свободы, и зубы стиснуты почти до боли. Обстановка за считанные секунды накалилась до предела. Тронешь воздух, будто бы посыпятся искры. Где все его гриффиндорские дружки теперь? Когда он один, в окружении одних лишь учителей, склонился над телом, то ли рыдая, то ли говоря что-то, она не могла разобрать издалека. Всех словно парализовало. Может, кто-то и хотел подорваться к Поттеру, но что-то всех до единого замораживает, удерживая на одном месте, будто бы ноги приросли к земле. Ее парализовало тоже. Они говорили, что обезопасили турнир в этом году. Говорили, что жертв не будет. Веста, с трудом оторвав зациклившийся на этой жуткой до мурашек картине взгляд, принялась высматривать Грингер и Уизли. Уж они-то должны помочь, должны подорваться к другу. Они пытались. Мистер Уизли не давал. Неизвестно, чем он руководствовался. Может, не хотел, чтобы дети смотрели на такое, но он держал их, раскинув руки, не давал этим двоим пройти и подбежать к Поттеру и бездыханному телу. Слизеринцев не держал никто. Они, очевидно, больше не шутили, не язвили, но и бежать к этому зрелищу навстречу не хотели. Зачем им это? Вести страшно и вести не хочется приближаться, но кто еще способен приблизиться? Когда все окутаны плотным одеялом ужаса и непонимания, без каких-либо препятствий она практически слетает вниз по лестнице на едва ощутимых ногах и огибает толпу, лавируя между заставшими фигурами учителей и судей. Перед глазами все плывет, она почти не чувствует собственное тело. Кто-то оглянулся, кто-то попытался не дать ей пройти, выставив вперед руку, но она проворно проскользнула под ней, а кто-то крикнул: «Держите всех на своих местах». Весту уже держать было поздно, потому что она упала коленями на траву возле Поттера, что дрожал крупной дрожью над обездвиженным серым телом с пустыми серыми глазами. Ей не хотелось смотреть на тело, смотрела на Поттера, что судорожно цеплялся за пуффендуйскую форму своего некогда соперника. Дамблдор пытался его отцепить, успокоить, сказал что-то, что она не разобрала. Чужие слова не доходили до размытого сознания. Веста тоже предприняла попытку отвести Поттера от тела, но тщетную, он будто бы прирос. «Я здесь, Гарри», — шептала она, и она не была уверена, что он ее вообще слышит во всеобщем шуме. Кто-то кричал, кто-то плакал, музыка все еще играла, словно выбивая похоронный ритм своей былой торжественностью. «Я рядом, Гарри, я рядом». Что за глупости? Как ему это поможет? Как ему поможет то, что она рядом? Но слова сами лились с губ, она даже сама не до конца была уверена, что говорит, в попытке увести Поттера. Только когда рядом появился Амос Дигори, отец погибшего, Весте удалось кое-как поднять Поттера на ноги, но тот продолжил, не моргая, смотреть на лежащего на траве Седрика, будто его взгляд, наполненный обжигающей болью, был к нему прибит посмертно. Тогда Веста потянула его за грязное, испачканное кровью запястье, резко разворачивая, и обняла, обхватив его едва ли слушавшимися руками. Поттер не сопротивлялся, обхватил ее руками тоже, сжал в крепком объятии. Настолько крепко сжал, что заныли ребра, настолько, что из легких вырвался судорожный выдох. Откуда в нем столько сил? Ей было практически больно, но она терпела, дрожащей рукой проводя по его спине. Ему это нужно. Нужно успокоиться. Он был немногим выше нее, поэтому через его плечо она видела ту картину, что пыталась скрыть от него самого. Безутешный отец плакал над телом своего сына. «Мне жаль, Гарри, мне так жаль», продолжала дрожащим от кома в горле голосом шептать ему куда-то то ли в шею, то ли прямо в ухо. Амос Диггори продолжал кричать, плакать, проводить ладонями по застывшему лицу сына. Когда этот кошмар наяву закончится? Где кнопка «выключить», «погасить», «растворить» происходящее в каком-нибудь дыму? А ну-ка отлипни от него, грубый, каркающий голос откуда-то справа. Веста как-то интуитивно поняла, что говорят ей, хотя ничего не видела за пеленой, возникшей перед глазами, но не послушала. И тогда чья-то рука резким движением разделила их, так грубо, что ей пришлось сделать несколько маленьких шагов спиной, чтобы не упасть, потеряв равновесие. «Пойдем, парень», обхватывая плечо Поттера одной рукой, просипел голос, и Грюм, ковыляя, повел его в другую сторону, как безвольную куклу, повисшую на едва передвигающихся ногах. «Куда вы его ведете?» Бросает вслед Веста, не в силах догнать, остановить. Боль Поттера словно передалась ей, влилась в вены, отравляя, и теперь сковывала, мешала двигаться. Вопрос так и остался без ответа, и она так и осталась стоять в холодящем непонимании и ужасе. Те полчаса, или минут 40, час, ощущение времени куда-то безвозвратно пропало, показались одними из самых мучительных за все время. Она не понимала, что случилось, не понимала, где Поттер. Непонимание раздавливало со всех сторон, перемешиваясь в одну кашу из отчаяния и скорби. Казалось, даже стены Хогвартса кричали от боли потери одного из учеников. Весь мир словно замер. Кое-как нашла Грейнджер, Уизли и его родителей. Все обеспокоены, все пытались найти Поттера. А Весте не хватало воздуха в легких выдавить его куда-то увел Грюм. Да и что это даст? Она не знала, куда именно. На полдороге к лазарету, в котором те намеревались, видимо, разузнать, куда делся пропавший, ее остановил Снейп. Сказал пройти с ним. Зачем? На этот очевидный вопрос всех присутствующих он ответил, что ее зовет Дамблдор. Это еще не хватало. Что она может сделать? Чем она может помочь? Зачем бы ее стал звать директор? Идти куда-то в одиночестве со Снейпом, с одним из самых ненавистных ей в этом мире людей, сейчас, ей хотелось забиться в дальний угол и плакать, потому что она вообще не понимала, что происходит. Диггори она лично не знала, но смерть витала в воздухе, заставляя хотеть выкашлять эту скорбь из легких. Она не привыкла видеть бездыханные тела. Миссис Уизли не хотела ее никуда отпускать, но лед и равнодушие в голосе Снейпа почему-то были убедительны, и никто не мог перечить. Тишина в коридорах давила на мозг, заставляя прокручивать и прокручивать в голове увиденное. Подсознание было беспощадно и трепало, царапало и резало со стервенением. Можно ли отбеливателем вычистить картинку перед глазами, заставить забыть? Снейп в молчании довел ее до кабинета Дамблдора, а дальше, почему-то, не пошел. Может быть, оно к лучшему. Декан скрылся в коридорах мрачной тенью, и Веста поднялась по каменным ступеням. Даже не было никакого интереса, интриги, загадки, что же ее ждет, зачем ее вызвал сам директор. Чтобы она не увидела, у нее не хватит внутренних сил на хоть какие-либо эмоции, и без того уже выжили, как губку. Пусто. Примет все с безразличием на бледном лице. Такая элементарная вежливость, как постучать перед тем, как зайти, куда-то запропастилась из головы, и она сразу, без предупреждения, толкнула от себя легонько дубовую дверь. Присутствующие в кабинете застыли. Поттер с поникшей головой и стеклянным, до крайности уставшим взглядом сидел в мягком кресле перед столом Дамблдора. Тот стоял на ногах неподалеку, тело напряжено, а в глазах глубокая задумчивость, даже когда он повернул голову по направлению к гостье. Увидев последнего, третьего присутствующего, Веста шире распахнула глаза, тут же ожив. Тепло от мозга пролилось вниз до самых ног, заставив взбодриться, ощутить хоть какие-то покалывающие чувства в онемевшем теле. Ноги сами понесли ее к нему. Она обхватила его руками, прижимаясь головой к худой груди, и Сириус положил ладонь ей на макушку. Даже как-то забылось, что в кабинете еще есть директор, еще есть Поттер, которому, должно быть, объятие было нужнее. Сдерживать себя было бы просто мучительной пыткой. Она так давно его не видела, уже больше года. Несмотря на регулярную переписку, ей иногда казалось, что все это было сном. Образ Сириуса был расплывчатым, туманным и далеким, как легкая форма галлюцинаций. А теперь, рядом, она обнимает его, чувствует его дыхание, живой, существующий. Ей должно быть стыдно за то, какое счастье сейчас чувствует. Поттеру, откровенно говоря, паршиво, всем паршиво, а ей улыбаться хочется. Эгоистка, наверное. У нее не получалось почувствовать другое, не получалось заставить себя не чувствовать счастье, выставить перед этим счастьем руку и не позволить накрыть с головой горячей волной. Сириус отстраняется и садится на корточки перед ней, из-за чего приходится смотреть на него сверху вниз. Дрожащими пальцами он проводит по ее лицу. «Я очень скучал», хрипло и тихо, в сером взгляде, нежность и тоска. «Но, как бы мне ни хотелось, сейчас я не могу дать тебе того внимания, которого ты заслуживаешь, малышка. Нужно до конца выслушать Гарри и убедиться, чтобы он отдохнул, а потом мы с тобой поговорим, ладно?» Его слова даже не до конца доходили до ее сознания, один лишь голос, знакомый, теплый, успокаивал, почти убаюкивал, раскидывая все тревоги, как патронус дементоров. «Поговорим, о чем они поговорят? О чем-то конкретном или он просто хотел поговорить с ней о чем угодно? Вряд ли Дамблдор позвал бы ее для обычной болтовни. Или, может, просто хотел, чтобы она его увидела, чтобы он увидел ее?» Она закивала, все же осмыслив услышанное, и Сириус поднялся на ноги. «Присядь пока», — осторожно потянул ее за руку по направлению к дальнему креслу. И в этом движении было столько осторожности и нежности, что при мысли о том, как ее хватал за руку Люциус, оставляя темные пятна на тонкой коже, в груди непонятно защемило, заставляя практически съежиться от тех воспоминаний, как от удара. Сириус уже вернулся к Поттеру и директору. Присутствие Весты никак не повлияло на дальнейший разговор. Его словно просто поставили на паузу и теперь продолжили с того момента, где остановились, а Веста становилась третьим лицом, зрителем, ни на что не влияющим. Сперва она не совсем понимала, что происходит, потому что пропустила слишком важное начало, но после Дамблдор, чтобы лучше усвоить сказанное, кратко пересказал слова Поттера, уточняя у него, ничего ли не упущено. И уже после этого у нее в легких похолодело, словно кто-то распахнул настежь окна, впуская внутрь ледяной ночной воздух. Окна были плотно закрыты, и этот холод вытеснил возникшее счастье, которое уже, казалось бы, прочно осела у нее под кожей, а теперь растворилась под натиском испуга. Темный лорд вернулся. Поттер дрался с ним на дуэли, похоже на ужасающий ночной кошмар, не более. А мысль, что это все взаправду, и что этот кошмар Поттер пережил своими глазами, хотелось хоть как-то поддержать его, но она не находила слов, и язык отказывался слушаться. Да и что-то ей подсказывало, чтобы она сейчас не сказала, ему легче не станет. Никому от каких-то лишь слов после такого легче бы не стало. Такие события режут глубоко, оставляя гноящиеся рубцы, а впоследствии ужасные шрамы. «Теперь тебе нужен отдых, Гарри», — заботливо напомнил директор, словно не он сейчас выпытывал у него все подробности произошедшего. «Сонное зелье и покой, я полагаю, Сириус, ты захочешь побыть с ним?» Он уверенно кивнул, обеспокоенно всматриваясь в поникшее, мрачное лицо крестника, из которого словно высосали жизнь. Если бы Вести сказали, что он повстречался с дементором, она бы не удивилась, разницы почти никакой. «Да, но сперва поговорю с Вестой, если ты не возражаешь, Гарри. Я скоро приду к тебе в лазарет. Могу я подождать вас двоих здесь?» Его тон безжизненный и слегка севший. Сердце от этой картины судорожно сжалось, и под кожей словно длинные иглы. Его просьба оправдана. До больничного крыла отсюда, идти и идти. Кто после такого захочет брести в одиночестве с тяжестью всех этих мыслей на опущенных плечах? На обессилевшего Поттера было мучительно смотреть, но отвести взгляд еще мучительнее. Поэтому она даже не сразу вспомнила, что отец хотел с ней поговорить, не сразу пошла к лестнице наверх, на маленький уединенный балкончик кабинета. Сириусу пришлось ее даже осторожно подтолкнуть, потому что ей не хотелось уходить, не хотелось оставлять Поттера одного, хоть тот и был, фактически, с Дамблдором. А должна была, казалось, подпрыгивать от радости, мчаться вверх по ступеням, потому что наконец поговорит с ним, с отцом, чей голос не слышала так давно, в чьи глаза не заглядывала целую вечность. Сириус напоследок смотрит через перила балкона на макушку Поттера, виднеющуюся снизу, и тихо, почти что шепотом, говорит: «Прежде всего, вынужден спросить, ты думала над тем, где будешь жить?» Этот вопрос режет довольно-таки болезненно, глубоко, разрывая какие-то наспех возложенные картонные надежды. Увидев отца, она напрочь забыла об этой ее нависшей проблеме. Неосознанно посчитала, почему-то, что за нее все решит он, поможет, ей не нужно будет волноваться. Наивная, все так просто не бывает. «Я», — начинает слишком громко, и голос, словно осознав это, дрожит, заставляя начать предложение заново, куда тише. «Я планировала первое время потесниться у семьи Уизли, где провела остаток лета». Сириус понимающе кивает, помнит то письмо в августе. А потом, ей самой хотелось бы знать, отчаянно хотелось. Мысли тут же сбиваются, не давая сконструировать, правильно построить речь. «Потом я думала, что в крайнем случае, напишу тебе, спрошу. Мне показалось, ты мог бы, не знаю, что-нибудь сделать. Я понимаю, что ты и так в бегах, просто не договаривает, потому что не знает сама, просто, что, сама сбежала, сама пускай и несет ответственность». На губах отца почему-то возникает улыбка, легкая, но искренняя. «Выдыхай, твоя интуиция тебя не обманула. Я могу кое-что сделать и, естественно, сделаю». Веста подняла рассеянный взгляд, зацепившись за эти слова, как за спасательный круг в бушующем море, полном акул. Ей же не послышалось. Если послышалось, это будет больно, еще больнее. Она устала. «Сперва я поговорю с Андромедой, моей кузиной. Знаешь ее? По документам она получается тебе тетей, хотя вряд ли в стенах Малфоевского дома она хоть раз упоминалась. Пока все не уляжется, поживешь с ней, ладно? Я ей все объясню. Пока все не уляжется», — цитирует она, нахмурившись. Непонимающе качает головой. «Пару недель, может быть, даже меньше». Все еще ничего не понимает. Почему пару недель? Андромеда на большее не согласна приютить дальнюю родственницу. Конечно, мало кто был бы рад перспективе заботиться и нести ответственность за практически чужого человека, но, что вести остается? Видя растерянность в глазах дочери, Сириус усмехается. Добродушно, с каким-то блеском в глазах. «Нужно выполнить несколько поручений Дамблдора, и потом я заберу тебя с собой. Помнишь, я тебя приглашал жить со мной?» Заберет ее, с ним, они будут жить вместе, он заберет ее домой, все, как он и хотел прошлым летом. Потребовалось-то только год в страхах и тревоге пережить. Осознание все еще не до конца доходило, не накрывало с головой. Словно кто-то сейчас выпрыгнет из-за угла, щелкнет вспышкой и крикнет, что это все розыгрыш. «Получается, мы будем жить втроем?» Все еще не уверенно, робко, хотя губы уже так и норовят растянуться в улыбке. Норовят до тех пор, пока лицо Сириуса при этом вопросе не мрачнеет. «Почему? Что она сказала не так? Втроем?» Это слово отдается горечью. Прикрыл глаза, покачал головой. «Нет, к сожалению, нет. Гарри придется вернуться к родственникам». «Но почему?» Голос почему-то дрогнул. «Неужели она так хотела, чтобы Поттер был с ними? Разве радость не должна захлестывать ее настолько, что забываешь обо всех остальных? Разве не должна она уже подпрыгивать от счастья и представлять, какое потрясающее лето ее ждет? Может быть, будет потом. Все это будет потом, а пока перед счастьем ее отделяла плотная стена нерешенных вопросов. Почему Поттер не может жить с ними? Это очень сложно, и я сам не уверен, что могу объяснить. Но так нужно. Ему так будет безопаснее. И не стоит ему пока говорить, что ты будешь со мной, хорошо. Он узнает все потом. Пока не стоит. Эта просьба, такая простая, почему-то колет особо болезненно. Скрывать что-то от Поттера, опять, из-за отца, опять, а разве что-то остается, еще какие-то варианты? Нет, конечно, больше никаких вариантов. Поджав губы, она утвердительно кивает. Если так Поттеру будет безопаснее, ладно. Меньше всего ему хотелось бы сейчас идти на последний, прощальный перед каникулами пир. Это невыносимо. Люди шепчутся, смотрят на него, как на умалишенного, после статьи Скитер, строят теории, гадают, как действительно погиб Седрик. Его уже тошнило от этого всего, чуть ли не буквально, и хотелось куда-то убежать, подальше от замка и вездесущих глаз. А вместо этого нужно идти в большой зал, где, Несомненно, снова упомянут Седрика, и сотни этих глаз устремятся именно на него. Долго размышлял, лучше идти в зал намного заранее или намного позднее, чтобы не идти вместе с остальными, не идти в толпе и с толпой. Если заранее, его мало кто увидит входящим внутрь. Если позднее, увидит входящим почти все. И он пошел за час до ужина. Один, без Рона и Гермионы, сказал, что хотел бы побыть один, и просто бродил по коридорам, потому что в зале, естественно, еще даже не было накрыто. Сел на один из подоконников, прислонил затылок к каменной стене и просто смотрел на хогвартские окрестности, словно застывшие после произошедших событий. Мир застыл, и от этого внутренности отравляюще выворачивало. Прибежища он здесь, в этом уголке, не нашел. Некоторые ученики время от времени проходили мимо по коридору, оглядывались на него, переговаривались, естественно. Да уж, побыл в одиночестве. Так тошно, что словами не передать. Почти что скривился от этого горького привкуса во рту. Поттер, он дернулся, едва заметно. Повернул отяжелевшую голову, словно в нее налили свинца. Блэк, ее он последнее время видел редко. Сам не знал, почему. То ли просто как-то не пересекались, то ли она избегала. Зачем, правда, непонятно. Даже просто подумать над этим, сил нет. Ты чего один, и села на краешек подоконника рядом с ним. Он неопределенно пожал плечами. Не хотелось даже использовать голосовые связки, тело словно атрофировалось. Лучше бы память атрофировалась. Лучше бы он не помнил этих глаз. Стеклянных, серых и яростных, красных, как у змей. Мимо прошли двое пуффендуйцев-старшеклассников, бросив на Гарри внимательный взгляд, словно хотели вычитать в его глазах ответы на все вопросы. Хотят ответов, через час, пир, все узнают, а от него пусть все отлипнут. Хочется сбежать от этого всего, да, читать мысли умеет, Гарри бы не удивился, жизнь внутри словно застыла, забыв, как правильно реагировать на простые вещи. Одно только бесконечное, сухое безразличие, от которого першило в горле, все еще ничего не произносит, только поднимает голову, посмотрев в ее обеспокоенные глаза. Его взгляд говорит больше, чем любой ответ, сказанный вслух.